24 марта, Хьорд. Ял. Ял двигался к воротам купола спокойно и неторопливо, оставив позади свою злобу на хозяев, брезгливое презрение и неизменное возбуждение в преддверии большого дела. Все это мешает при работе разведчика, а в куполе он снова третий. Надо же, как все повернулось, только теперь на другом уровне. Он знает хозяев, чует их, прекрасно осознает силу и возможности, средства и угрозы. Сам же Ял — невидимка. 2 дня он будет наблюдателем, скользящим по коридорам, высматривающим в приоткрытые двери, слушающим небрежно брошенные слова. Он умеет помнить. Он выучит гнездо и отдаст память другим. Ника объяснила, как это сделать. Теперь датчики вечных почти ничего не видят. Пиявка укрывает голову до самых глаз, делая его фактически неразличимым. Да и убогие зачатки чутья хозяев не разберут ничего. Он не только холодный снаружи, темный, поглощающий свет, но и очень спокойный. А уж во второлуние Ял 2 прыжками взлетел на стену ангара и пополз, глубоко загоняя когти в рукотворный камень. Камера не вечная, она вполне может выйти из строя. Дед объяснил, что ее провода, если оголяться от времени, долго не прослужат. Есть умный датчик. Стоит очень далеко и следит. Голый провод — сигнал для прибытия слага. Хозяевам даже не сообщат. Система автоматическая. Это не проблема, а нормальная рабочая процедура. К тому же камера должна через 2 ночи показывать пустую площадку перед воротами. И Эйм пояснил, что для надежности нужна запись с той же точки. У Яла есть все необходимое и еще почти сутки, чтобы создать запись. При подготовке он в волчьем облике затратил немало времени на приладку 2-й камеры под сыплющимися непрерывно насмешливыми комментариями Эйма и Ринка по поводу его неловкости. Он научился быстро и надежно крепить устройство и не реагировать на шутки, задевающие порой больнее хозяйского бича. Они, видите ли, специально старались, создавали условия, подобные реальным, моделируя отвлекающие факторы, — умно пояснил Ринг. Правда, потом Ял сменил облик, расправил затекшие плечи и с наслаждением отходил обоих. Или они его, синяки были точно у всех, и Рила очень рассердилась. Скоро штурма, они дурачатся. С этими уроками Элла рано или поздно он проиграет наглому 4-му, отрабатывающему бой в паре с дохленьким, но быстро набирающим опыт и силу человечьим щенком. И хорошо, ведь потом, очень скоро, наступит мир, и драться они станут только для тренировки. А пока стачивай ноющие когти о камень, трудись и цепляйся. На 3 лапах удержаться на вертикали не всякому и под силу. Он специально подполз сверху, от крыши. Хотя это невероятно трудно. Вот вам голый провод, вполне аккуратный, и следов когтей даже вблизи не разглядеть. Готово. Идите, ремонтируйте. Слаг приполз быстро, не прошло и получаса, деловито вытянулся вдоль стены и принялся восстанавливать провод. Ял следил с интересом. Он не ожидал от неживого таких сложных манипуляций. Усмехнулся, накопил сложные слова, так и лезут. А еще сердился, что Ринка умничает. Волвики давно переросли свой запас, перенятого у хозяев, и голодали, жадно выхватывая крохи знаний. Теперь в этом недостатка нет, и братья блаженствуют. Рила тоже пришла одновременно с Ялом и уже уверенно чувствует себя в больничном отсеке, удивляя Тимры. Брови добрейшего Айри в последнее время так и взлетают. Стоит рыженькой что-то спросить. Кто ж знал, что она может проглотить столько знаний и переварить их, ничего не упуская? Слаг закончил ремонт. На месте царапины остался ровный камень. Ял уже не отличал его от прочего своим совершенным зрением. Тот быстро остыл, слился с массой. Лишь вибрация стены могла проявить неполное отверждение. Слаг ждал, посылая волны и отслеживая их движение. Все, монолит. Они вместе забрались в шлюз. Слаг ремонтный, ему волвик не интересен, да и не умеет он видеть все вокруг. Нашлись мертвые зоны. На корабле ремонтники такие же, он их внимательно изучил под руководством деда. Мимо комнаты контроля Ял прополз уверенно и быстро. Всего 1 наблюдатель чай пьет, пока мониторы гонят от края до края рябь помех. Коридор, немногочисленные загоны, комнаты отдыха вечных, все давно неиспользуемые. Лифты лишь до 4-го уровня, недалеко лестница. Дверь к ней давно заперта. Хорошо, значит, тут безопасно. 1-й ярус. Трое утомленно бездельничают на контроле. Видимо, братьев пока наверх не водят. Слабовато у хозяев получается ремонт купола. Еще бы, дед им регулярно новые трещинки организует, уже четвертую ночь. И, как он сам сказал, в литьевой состав плюнул пару раз. Видимо, удачно, он вообще не умеет делать работу плохо. Так что волчий сок киснет без дела, запахи стертые, выветренные. Ял деловито отметил пару подходящих комнат для временного укрытия, исследовал лифты. Сюда выходят помимо мертвого центрального три рабочих, идущие до седьмого уровня. И один явно не используется. Хорошо. Теперь боковые лестницы. В жилой уровень он спустился к концу второлуния, стремительно обследовал пустые коридоры, коротко и почти неодобрительно глянул в полуприкрытую дверь комнаты наблюдателей. Ну что за организация охраны? Четверо тоже пьют, но не чай. Глаза блестят, пьяно и бессмысленно. Отследил еще троих в зоне отдыха. Дремлют. И это в слепое и опасное время. Презрительно фыркнул и нахально переместился в жилой блок, уверенно опознавая камеры слежения и на всякий случай обходя их. Спасибо деду за неоценимый опыт. Он гонял Яла по складам двое суток, поясняя, когда видит и насколько хорошо. Уж этим до старого далеко по наблюдательности. Загоны. Дышать стало разом куда труднее. Здесь братья спят или отдыхают, а в воздухе витает боль. Они знают, что вожак не вернулся и уже не придет, и про лучших из общины, оставшихся навсегда в пустыне, тоже знают. Поворот. Лифт до четвертого уровня. Выше заблокирован. Там старые завалы и результат прошлого визита деда к вечным. Может, из-за завалов им явно никто не пользуется. Кстати, рядом пустой загон. Хорошее место, отметить в памяти. Второй короткий лифт тоже стоит уже, по крайней мере, два дня. Три длинных вокруг мертвой шахты действуют. Смена наблюдателей используют этот, а два другие, по мнению Нюха, задействовались от случая к случаю. Видимо, когда основной занят. Отметить и запомнить. Ноги, вопреки осторожности и рассудку, переступили неуверенно и, преодолев сопротивление осторожного рассудка, понесли все быстрее по длинному прямому коридору, слишком хорошо и подробно наблюдаемому, и остановились лишь у двери загона второго. Спит? Нет, думает. Ему тоже горько и тяжело, а вот Сида укрылась одеялом, подкатилась под теплый бок и тихонько, спокойно дышит, жива. Волк, сливаясь с полом, благо пиявка позволяет, подполз к двери и замер. Запах почти не слышен, хозяева не любят вони волков, в коридорах хорошая вентиляция и слаги регулярно убирают помещение. Ял причуялся, уложил голову на лапы, блаженный, беззвучно раскрыл пасть в улыбке. Хорошо-то как! Ее греет второй, и жене совершенно не холодно. Почти не ощущает боли, и синяки уже сходят. Она здорово окрепла в стае. Не зря же лупила его, толстокожего. И ее неплохо кормит, сыта. А еще, как обычно в последние месяцы после рождения сына, почуяла мужа раньше соседа Волвика, завозилась во сне. Она очень талантливая и родная. Жаль, того мерзавца на втором уровне нельзя убить дважды. Как он вообще посмел говорить, что Сида некрасивая? Слепой и глухой урод! Она удивительная! Вот рядом пристроился, и уже стало хорошо. У нее душа чистая, и мысли уютные, домовитые. Еще у нее глаза, всегда наполненные радостью и обращенные к нему третьему. Кожа тонкая и шелковая, волосы ниже талии. Нет, еще немного, и он отсюда уже не уйдет. А ведь надо... И будить жену пока никак невозможно. Он не имеет права окликать ее сознание. Сидда едва ли сумеет сдержаться, перебудет хозяев и привлечет внимание. Это для нее смертельно опасно. Ял сел, зло рявкнул без звука. Будь проклята конспирация. Второй за дверью едва не подпрыгнул от неожиданности. Тоже оказался почти не в силах справиться с собой, хотя его изумление не сравнить с вероятной реакцией Сидды. Метнулся к двери, прижался, вслушиваясь и ощущая. Нет никакой ошибки. Рядом живой и бодрый Ял, которого даже жена не надеялась увидеть, хоть и храбрилась. Третий устроился в относительно безопасной зоне и беззвучно передал второму все, что смог. Первый жив. Вас придут спасать. Еще два дня, и все будет по-другому. Ждите. Очень скоро мы будем тут. Лел, то есть шестой, и иные наши друзья, люди и Айри, другие, совсем не вечные, хотя некоторые похожи, слушайте сознание и поймете. Вам дадут оружие, научат, поведут вниз. Всего тут 10 ярусов, то есть 8 и 2, которые надо очистить от вечных. Ял торопился, тревога гнула шею вниз. Нельзя так долго сидеть на одном месте, в тролуне уже редеет, приглядятся и заметят. Стремительно бросил второму главное, где должны быть по плану гнезда дети, где лифты и как их задействовать, какие верхние лестницы выглядят безопасными, и, простившись, заспешил прочь, преодолевая внутреннее сопротивление, сравнимое с ураганом пустыни. Он не хотел уходить и зло отчитывал себя. Девочке так плохо, а он с ума от скрытности сходит. Пару мыслей-то мог бы. Впрочем, хватит прошлого раза с криком. Утро не за горами, как любит говорить Тимры, а еще надо успеть спуститься на третий ярус. К изумлению Яла там обнаружилось немало спящих камер. Эйм умудрился подключить к переделанному обручу свое модифицированное зрение, вернее, его фрагмент, отвечающий за контроль питания приборов. Теперь Ял мог, приглядевшись, точно определить, задействована ли та или иная система. На третьем спали два огромных сектора. Прежде здесь держали нестабильных, но их загоны уже так давно опустели, что запах полностью ушел. Он отметил спокойные участки и торопливо двинулся дальше. Комната контроля. Двое наблюдателей спят, двое лениво болтают. Хороша охрана. Дети — вот его главная задача. И пусть утро уже настоятельно требует искать убежище, но их третий должен услышать сегодня, теперь же. Прежде он был здесь, возле главного лифта, и ощутил сознание одного из волчат, вполне взрослое, разумное и удивленное. Мальчик его опознал, как родича, и приветствовал, ничем не выдав. Они недолго общались, и Ял от него узнал, что детей хорошо учат, где-то рядом живут два старых волвика. Один из них, бывший второй, уже очень дряхлый и ослабевший, но далеко не такой глупый, как сочли беспечные хозяева. Оба приглядывают за юной стаей. Мальчик оказался по-прежнему в отмеченном его безупречной памятью загоне, проснулся, довольно и уверенно откликнулся. Подрос, и чутье у пацана отменное, под стать первому со временем станет. Выслушал торопливые сообщения, умница, даже позы не сменил. Улыбнулся, Ял отчетливо ощутил радость, и попросил следовать к старшим и поговорить с ними, указал дорогу. Ял простился и потрусил дальше, все ниже, припадая. Чутье требовало таиться и спешить. Загон старых оказался не заперт. Их на ночь оставили в шипастых ошейниках, коротко пристегнув к кольцам в стене. Как однажды его, неудобно и намеренно больно, бывший второй задыхался, проколотое горло булькало, и Ял понял, что до прихода вечных старик не дотянет. Камеры. Спят? Ну, знаете, он неуверенно вполз в загон, грязно, сыро, вонюче. Старики в лохмотьях, голодные и даже без подстилок. Кругом мятые ящики, коробки, мусор. Чуть дальше контейнеры и люк сброса. Помойка это, а не загон, потому и открыто. Дед говорил, такие люки ведут в каналы, пронизывающие уровни от 1 до 7. Там накопитель и переработка. Принюхался. А хозяева сюда ходят, лишь когда надевают старым ошейники на ночь. Вот их дорожка следов, всегда одинаковая по рисунку и короткая. Значит, у него минимум полчаса неподконтрольного времени до включения света. Может, чуть больше. Ял отщелкнул вьюг и стряхнул со шкуры пиявку. 5 минут. Сменил облик. Вогнав сознание еще способного ощутить мир старого в ступор, еще 3, и он на ногах. Торопливо подтолкнул ящик под колени умирающего, нашарил в аптечке стимулятор, ввел двойную дозу. Хуже не станет, некуда. Воровато озираясь, оттянул ошейник и слегка отпустил дар, заращивая проколы в горле. Его способностям далеко до Рилы или Лайлы, но на подобные мелочи хватает. Не заметили? Да кому эти двое нужны, если разобраться? Только щенкам. Не зря же мальчик просил идти сюда, ведал беду. Второй закашлялся и разлепил почти голые, без ресниц веки, и Ял его вспомнил окончательно. Своего детского наставника, тогда еще куда более сильного и крепкого, первого, кто дал речь и разум, и кто учил его не злости к вечным, а уважению к братьям. Может, он и Сиду мог понять и увидеть лишь благодаря старому. У учителя такая большая и щедрая душа, тело устало и состарилось, а она прежняя. Ял неуверенно улыбнулся и понял, его признали. Стало замечательно легко и тепло. А, крикун, и даже живой, вот ведь как, и свободный. Что, перехитрили мы их? — обрадовался старик хрипло. Не думал, что это случится при мне. Помогли нам. «Теперь все будет хорошо», — почти без звука ответил третий. «Еще 2 дня. Здесь можно пересидеть светлое время?» «Хоть вечность», — усмехнулся более молодой, устало опираясь на стену. Он сменил затекшую руку. «Никто не придет. Только утром нас с поводка спустят, загоны убрать и корм раздать. Вечером пристегнут опять. Видно, сосвету сживают. День за днем все выше ошейник крепит. У меня есть еда». «Дурак ты третий», — усмехнулся пролеченный старик. Заметил удивление и пояснил. «А кто еще может тут шастать, как не разведчик? Не о нас думай, о щенках. Сам ешь». «О них и думаю», — огрызнулся Ял. «Кто их спасать станет?» «Я сюда оставлю след для братьев. Вас быстро найдут. Быстро, но не сразу. До прихода прочих вы одни можете помочь детям. Дам оружие. Короткий жезл, бьющий током. У меня их пара во вьюке. Один уж, считайте, ваш. На загонах стоит умный замок, я проверил. Его легко сжечь, одно касание жезлом. Затем детей следует сразу же вывести и запрятать в любой пустой сектор. Можете начинать, как только зашумит второлуние. Я вечером, послезавтра, зайду и сниму ошейники». «По такому случаю мы постараемся еще 2 дня не подыхать», — согласился старый учитель, жадно вгрызаясь в концентрат. «Иди и сиди за ящиками до темноты. Пора». Ял устроил себе логово в коробках, вполне уютное и неприметное. День затеплил потолки светом, но третьего это беспокоило мало. Он дремал, как умеют только волвики, слыша и чуя окружающее, и в то же время прекрасно отдыхая. Пришли хозяева, деловито отстегнули стариков и чуть удивились живучести второго, пинками погнали обоих к щенкам, пора кормить молодняк. Потом старые возвращались еще не раз, убирали мусор, затаскивали новые мятые коробки, перебирали и сортировали содержимое, засовывали в люк. Оба устало задыхались, их ослабевшие руки дрожали и действовали неловко, но старые упорно возились весь день, вызывая в Яле чувство вины. Он, бесконечно здоровый и молодой, сделал бы все за 2 часа, но, увы, лежит и отдыхает. Устроился не хуже хозяина какого-нибудь. Ничего, он им и это припомнит. Если представится возможность, познакомит с помойкой и люком хоть одного. Мысль вызвала усмешку и чуть успокоила. Вечером хозяева привычно пристегнули обессилевших стариков на прежние места и ушли, поленившись даже плотно закрыть дверь. Ял выбрался из логова и деловито осмотрел ошейники. Пару таких волвики прихватили во время рейда на дно гнезда, и Эйм научил всех снимать шипастые железяки без ключа и застегивать снова. У мальчика странный дар вмешиваться в чужие изделия и менять их не в лучшую сторону. Ринг так и сказал, а Эйм вздохнул виновато, еще бы, знает и сам. Старики удивленно крутили свободными шеями и благодарили. Утром обещали самостоятельно застегнуть, это очень просто. Сегодня оба нормально отдохнут, хорошо. Старый второй хитро прищурился и уточнил, видел ли он свою жену, все ли у нее в порядке. И такое он знает. Старик улыбнулся. «Просто это самое важное. У некоторых так на глупой морде написано». Ял виновато пожал плечами и кивнул. «Для него самое. Чего уж там. Уже и колыбельку вытребовал у Тимры создать. А еще много полезных мелочей, даже красивые погремушки. Их Яли с дедом мастерили. Кажется, они тогда первый раз что-то делали вместе». Второй вслушался счастливо и снова кивнул. Негромко сказал: «Очень хорошо, что у стаи есть теперь более важное в жизни, чем злоба на вечных». Третий согласился и почти виновато простился. «Нет пока времени поговорить». Сменил облик, терпеливо перенес неприятный момент. Ему остро не нравилось ощущать движение пиявки по шкуре. Второй помог укрепить вьюки, и волк деловито двинулся дальше. Ночь не слишком длинна, а внизу 7 незнакомых ярусов. Четвертый уровень охранялся камерами удручающе плотно и бдительно. Ял сумел оценить число наблюдателей и отметить расположение загонов, но не более того, слишком опасно. Темная шахта сервисных слагов, еще один путь, указанный дедом на крайний случай, привела его, спасающегося от обхода вечных, на 5-й ярус. На 4-м много камер, глупости, вот здесь их не просто много, они везде. Любой шаг фиксируется, любое движение примечается. Ял до самого второлуния сидел, скорчившись и впившись в металл когтями, находя последнее утешение в их отменной остроте. Хозяева на ярусе расположились в одной большой комнате, все 5 и отдыхали, пережидая помехи. Обходы? Зачем? Они просто заблокировали ярус. Ял кивнул довольно. Годится. Ему надо лишь осмотреться. Своих тут нет. Пробежал стремительно и уверенно коридорами, глянул на лифты и лестницы, вернулся к шахте и пополз вниз. 6-й уровень. Когда составлялся план гнезда, про этот ярус говорили Рила, Бит и девочки. Они предполагали, что выросли именно тут, но, к сожалению, кроме загона и пары ближних к нему коридоров, ничего не помнили. Ял усердно отметил в памяти занятые детьми секторы и чуть в стороне помещение старших, нянек. 2 небольших загона, соединенные вместе, тесные и душные, пожилых хозяева совсем не берегли. Таких легко заменить. И почти не охраняли, скупясь даже на камеры, требующие дополнительных наблюдателей. Считали забитыми до должной покорности и слабыми, к тому же утратившими свою полезность для опытов. 2 женщины болели тяжело и виновато кашляя. Их мучило то, что другие не могут спать и даже не пытаются сердиться. Замки простые, открываются снаружи одним движением, они и когтистому волку посильны. Контроль срабатывания? Согласно дополнительному зрению Эйма, сюда вообще питание не подходит. 3-й усмехнулся. Побыл на корабле, всего ничего, а глупостей от церемонных Хайрин хватался. Неловко лезть к женщинам в шкуре, а голым еще противнее. Дожили. Волк называется. Ял причурился. Рядом никого нет. Комнаты вечных на другом конце сектора, и там все отменно сонные. Последние крохи внимания сосредоточены на мониторах загонов старших девочек. Стряхнул пиявку, сменил облик и снова влез в темную ласковую шкуру, облегающую с ног до головы и приятную, отвыкшему от холода телу двуногого, куда более чем зверю. Замок открылся без звука, но внутри все сразу напряглись. Ночью хозяева сюда не ходят, потому от необычного ждали большой беды. Но не настолько большой. Смотрели ему в грудь, почти под ребра, где, видимо, помещался подбородок хозяев. Глаза выше поднимать волчицам не дозволено, ему девочки рассказывали. Вот и эти, с трудом осознавая рост вошедшего, медленно отслеживали его взглядами и не верили, что вот так среди ночи к ним может заявиться здоровенный до неправдоподобия родич. Да кто ж поверит-то? Наконец взгляды нерешительно миновали его настоящий подбородок и робко добрались до желтых глаз. Многие волвика в жизни не встречали и глядели потрясенно. Ял сел у порога, придерживая плечом дверь, дал им время себя рассмотреть. «Здравствуйте, женщины!» Начал он, ощущая себя полным дураком. «Пожалуйста, не шумите. Я здесь один, как разведчик. Кто старшая?» «Я», — приподнялась бледная до серого тона кожи больная волчица с пегими спутанными космами. «У нас точно не бред? Бывают газы и вводимые в пищу добавки, но при таких опытах все одно и то же не видят, обычно разное. И уж не то, что сейчас, я уверена. Ладно, представим, ты действительно разведчик. И что теперь?» «Завтра ночью, когда наступит второлуние...» «Что такое второлуние?» — нахмурилась старшая. «Вы никогда не были наверху», — виновато кивнул Ял. «Рила первое время очень боялась того, что мир огромен и не имеет стен, потом ей стало в пустыне нравиться. То есть Эйм... не помню я ее номер, девочки, да едва ли это важно». «Отчего же?» — тихо улыбнулась старшая. «Рыжая Эйм, 3/3, моя лучшая ученица. Больше 8 лет назад ее забрал себе самый мерзкий хозяин. Очень давно я была его забавой, потом Рия, затем она. И ты не мог ее видеть. Непослушная самка должна была умереть, раз он приходил за новой. Да и вниз не пройти, там есть место, которое именовать с некоторых пор невозможно. Ступай, хозяйский волк, мы тебя выслушали».